Глава 18. Подготовка к заданию. Рыцарь Корвин. Пробегая взглядом отчет по своим премиальным, я был очень приятно удивлен. Табель так и пестрел нагромождением помпезных словес, впрочем, смысл оставался вполне доступным. За проявленную настойчивость в выполнении поставленной задачи, за приложенные максимально возможные усилия по спасению роты младшего лейтенанта Расула Такилова, невзирая на обстоятельства, а также продолжение попыток до последнего спасти членов его подразделения, премировать рыцаря Корвина 10 эргами. За частичное спасение имущества бойцов роты младшего лейтенанта Расула Такилова премировать 5 эргами. За добычу особо опасного и редкого монстра и доставку его целиком премировать 50 эргами. За устранение разбойничьей группы и восстановление спокойствия на территории области нашего герцога премировать 5 эргами. В целом выходило 70 эргов. Наверное, я пропустил что-то весьма важное, раз генерал Тарас Обухов расщедрился настолько сильно. Особенно странно выглядела цена за добытого иллюзорного червя. Конечно, понять, с чем это связано, доподлинно мне не удастся, и остается только предполагать. Как по мне, не настолько эта тварь была редкой и тем более сильной, чтобы оценить ее уничтожение в целых 50 эргов. Хотя, возможно, именно для нашего мира все обстояло несколько иначе. Думаю, в следующий раз, когда посещу торговца Протия, обязательно уточню цены на ингредиенты из этого монстра, потому как, возможно, мою премию снова чересчур урезали. Впрочем, в этом я практически не сомневался, но в отличие от предыдущих раз, это меня вообще не волновало. Так-то и мой непосредственный командир, лейтенант Малихов, такой информации еще не обладает, по причине своего низкого звания, и поэтому он не смог прояснить момент с премией за иллюзорного червя, в то время как полковник Овцев, наоборот, вполне мог оперировать этой информацией, но делиться со мной однозначно не станет. Слишком много чести для всего лишь старого рыцаря, да я и сам бы не стал спрашивать, не настолько это для меня важно. А вот предстоящее задание мне сразу не понравилось. Через 2 дня полных 3 полка с повеления генерала Тараса Кровавого отправятся в закрытый мир ТСР. Транзитом через мир инсектоидов Шорс. И если жуки просто вызывали неприятные воспоминания о прошлых моих заданиях, то мертвецы из закрытого мира ТСР заставляли сердце покалывать в предчувствии больших проблем. И вспоминая, насколько жуки этого отвратительного мира инсектоидов чувствительны к любым проявлениям и эманациям маны, которые испускают все волшебники, я понял, что перед этим заданием точно не буду покупать малый магический дар. Поставив задачи Марешу на сегодняшнюю тренировку новобранцев, сам я отправился к главному интенданту крепости, высшему человеку Улисуру Таредову. Возникла у меня одна необходимость, и ее мог решить именно он. Главный интендант, как всегда, сидел за рабочим столом и перебирал формуляры с докладами. Подняв взгляд на отвлекшего его посетителя, он на мгновение завис, пытаясь узнать входившего. Не сумев этого сделать, он применил заклинание идентификации и замер. Я даже на мгновение начал переживать, а не смог ли он увидеть мои реальные характеристики, но сам себя успокоил. У интенданта не может быть показатель интеллекта выше 20 единиц. Это не настолько важная характеристика, потому как она не дает каких-то реальных усилений, скорее опосредованно важна везде. «Господин Улисур, доброго вам дня!» Прошипел я максимально дружелюбно, но, судя по лицу хозяина кабинета, вышло все наоборот. Думаю, в будущем не стоит проявлять такт и поднимать забрало шлема. Уделите немного своего времени старому рыцарю. Вот тут он немного отмер и, наконец, произнес. «Господин Корвин, не скажу, что рад вас видеть в таком состоянии», — сказал он, словно с трудом. «Я до последнего не верил, что вы изучите тот навык и превратитесь в чудовище. Скажу честно, мне неприятно видеть у себя в кабинете монстра». «Не ожидал услышать такие слова от старого товарища», — прострекотал с толикой угрозы я. Но это не отменяет моей нужды в нескольких вещах со склада крепости, вне зависимости от моего внешнего вида. «Господин Корвин, тогда говорите, что вам нужно, и не задерживайте меня дольше необходимого», — сказал он с неприязнью, ничуть не испугавших моих интонаций. Да и чего ему было бояться высшему человеку 27-го уровня, уже довольно старому, но повидавшему на своем веку немало опасностей? «Мне нужен свиток особенностей клыки Нургла, а также 2 кристалла маны на 2 и 3 тысячи единиц объемом». Камни у Лисура затуманились всего на мгновение, и на столе появились свиток и 2 камня. Цена свитка 10 эргов, за камни 2 и 3 эрга соответственно. Взяв свиток в руки, оценил его насыщение, естественно, оно было равно нулю. Но хотя бы кристаллы маны были подходящих для моей задумки размеров, и объем энергии тоже соответствовал требованиям. «Договор», — сказал я. «Договор», — ответил интендант, но руку в ответ мне не подал. Собрав покупки, я сразу же отправился в банк. Конечно, меня неприятно удивило поведение главного интенданта, потому что даже возомнивший о себе невесть что, молодой Толер Саятов хоть и ненавидел меня втайне, но такого презрительного выражения лица я у него никогда не видел, а этот Улисур Таредов вел себя, словно я предал всю расу людей, тоже мне хранитель чистоты человеческой крови. Но, думаю, этому есть рациональное объяснение. Хотя что может твориться в голове потомственного аристократа, ведомо одному императору Георгу Великому. В дальнейшем, двигаясь по городу, забрало шлема я не поднимал. Думаю, излишне нагнетать обстановку вокруг моей персоны точно не стоит. Обо мне и так последние 2 недели только и слышны похабные шуточки в связи с таким количеством приобретенных мной молодых наложниц. Конечно, это касается в большей степени солдат в крепости, которым только дай новую сплетню, языки почесать. Одни смеялись, что старому рыцарю захотелось развлечься без меры, но это говорили больше из зависти. Те, что поумней, сетовали о финансовой стороне вопроса, ведь содержать 10 лишних ртов на постоянной основе – это довольно накладно, и эти золотые монеты можно было прокутить куда более весело. Но какого-то рационального объяснения никто не видел. Все склонялись к тому, что по причине преклонного возраста голова старого воина перестала здравомыслить, и он попросту медленно сходит с ума. На самом деле слушать эти разговоры мне было вовсе не интересно, но высокий уровень характеристики восприятия позволял мне различать голоса далеко за гранью обычных возможностей рядовых людей. Но какое-то рациональное зерно в их словах все же было. Ведь особой выгоды от такого приобретения я не получил. И в этом мои завистники были полностью правы. Но они забывают другую сторону вопроса, так как я и больших затрат тоже не понесу. А посмотреть, что из этого в будущем выйдет, мне никто запретить не может. В банке меня встречали как дорогого гостя, и ничего не напоминало на лицах сотрудников о прошлом недопонимании. Но отказать себе в маленьком удовольствии я не смог. «Добрый день, господин Корвин, рады вашему визиту», – лучезарно улыбаясь, сказала молодая сотрудница банка. В ответ, подняв забрало шлема и тоже улыбаясь, я прошипел: «Рад, что не забываете о старом рыцаре». Лица охранников на входе побледнели, и они отступили на шаг, а молодая сотрудница неловко попыталась отшатнуться назад и в итоге оступилась. На шум падающего тела повернулись все, кто находился в холле банка. Одновременно кто-то тихо выругался, другие, наоборот, взвизгнули от страха. И, как ни странно, это доставляло мне истинное удовольствие. Страх, что разлился внутри помещения, я ощущал физически. Никогда раньше у меня не было ощущения, что моя личная мощь и сила настолько больше, чем окружавших у меня людей. Наверное, именно так себя чувствуют высшие люди, находясь среди невысоких собратьев более низкого ранга. Всего несколько мгновений удовольствия, и я заканчиваю фразу. Я пришел забрать свои эрги. Сотрудница, которая опустилась и повалилась на пол, так и продолжала отползать от меня. Кажется, она совсем потеряла самообладание. Видя это, клерк, пожилой мужчина, вышел из-за стойки и осторожно приблизился ко мне. «Господин Корвин, прошу, следуйте за мной», — сказал он довольно спокойным тоном и, уже обращаясь к охранникам, шикнул на них. «Помогите ей подняться, бестолочи!» Все же пожилой клерк понимал, что нападать на сотрудников банка никто не решится, тем более так открыто. И в этом он был полностью прав. Все же дуболомы на входе – это лишь элемент декора, так сказать. Настоящие же гвардейцы, находящиеся в отдельных помещениях банка, могли неприятно удивить даже полковников, не говоря о младших офицерах. Дальше все прошло стандартно и без накладок. Зайдя в изолированное помещение, я остался один. В центре комнаты на столе лежал накопитель эргов. Коснувшись его, обнаружил именно то, что и ожидал. Количество энергии благодати в артефакте составляло 370 эргов. Поглотив 260 из них, я оставил 110 эргов на счете в банке. 15 эргов уйдут на покупки свитка особенностей и кристаллов маны, 10 эргов дополнительно взял с собой, ведь свиток особенностей клыки Нурглов нужно еще наполнить, а оставшуюся энергию благодати официально я решил пока не тратить. Вроде как запас на будущее оставил. Получено 260 эргов. Вы получили 23 уровень. Дополнительно вам доступно одно очко параметров. Такие неживые эрги, если так можно их назвать, не вызвали удовольствия при их поглощении, сводя на нет использование накопителей в несвойственные для них роли, подобие наркотических веществ. Одновременно с этим я поднял с помощью умения «Малая иллюзия» отображаемый показатель уровня до 14 единиц. Именно настолько должен был подняться мой уровень. Никаких манипуляций, способных дискредитировать меня, в помещении банка проводить не стал, потому как возможность скрытного наблюдения исключать полностью не стоит, даже в таком месте. Вполне довольный собой, я улыбаясь, ну или, если быть точнее, просто оскалив клыки, покинул отделение банка, с интересом ища взглядом встретившую меня до этого девушку. Очень хотелось спросить у нее, не ушиблась ли она. Было бы приятно проявить такт и дать ей возможность посмотреть мне в глаза еще раз. Впрочем, проявить такт мне не дали, видимо, уведя сотрудницу во внутреннее помещение банка. Но и бледные лица охранников на входе меня определенно порадовали. Все же это первый раз, когда зазнавшиеся и высокомерные сотрудники банка так вежливы ко мне, словно я один из старших офицеров. Вечером за ужином выслушал доклад Тали о приобретенных животных, да и вообще о ходе создания маленькой фермы. Она также отчиталась о потраченном золоте. Но это мало меня волновало. Я еще в момент постановки задачи создания мясного хозяйства объяснил ей, что если деньги будут потрачены впустую, то и она здесь надолго не задержится. Закончив с едой и посмотрев на пустые тарелки, понял, что теперь съедаю раза в два больше обычного. Буду надеяться, что это питание идет впрок, и не пройдет и года, как моя характеристика живучесть поднимется еще на единицу. Ведь должна же работать эта проклятая регенерация должным образом, увеличивая продолжительность моей жизни. Но, думаю, только время покажет, насколько эффективен оказался выбор именно этих улучшений навыков. «Тали, Карина и Мила, спуститесь в мой кабинет. У меня для вас есть задание», – прошипел я, вставая из-за стола. Лица всех, кроме Карины и Милы, вытянулись в страхе, даже Тали была напугана. Словно все давно ждали этого момента, но надеялись, что он никогда не наступит. Мгновение тишины неприятно затянулось, но слова Милы вернули молодых девушек из своих переживаний. «Господин, конечно, мы следуем за вами», — сказала она с нескрываемым удовольствием. Тали отмерла следом, и ее голос был уверенным, а лицо вновь украшала неповторимая улыбка. «Приберитесь здесь, пока мы отсутствуем», – дала она распоряжение оставшимся девушкам. Спустившись в свой кабинет, я сел за мой любимый стол. Три молодые девушки застыли в ожидании, не смея нарушить царившее молчание. Стальная дверь была закрыта на массивный засов, и нам никто не мог помешать. Масляные лампы освещали все помещение, а искусственный свет делал еще красивее фигуры девушек, украшая их тенями. В глазах всех троих читалась неуверенность и легкая талика страха. За эти две недели они уже успели привыкнуть к моему лицу, но сейчас, в полумраке, наедине, они были абсолютно беззащитны передо мной и прекрасно это понимали. «Надеялся, что вы сами догадаетесь, зачем я позвал вас», – прошипел я, растягивая слова, и сознаетесь. Тишина стала ощущаться плотнее и напряженней, можно было почувствовать невооруженным глазом. В таком состоянии я прождал целую минуту и уже начал подниматься из-за стола, одновременно с этим говоря: «Ну, раз вы не хотите сами признаться, это только усугубит ваше положение». Они стояли смирно и никак не подавали признаков паники. Я обошел их со спины и положил руки на плечи Карины. Она взвизгнула и упала на колени, начала отползать от меня по полу и, захлебываясь словами, пыталась успеть сознаться до наступления минуты моей расправы. «Господин, простите, умоляю, не наказывайте меня. Я сразу предлагала рассказать вам. Этот Талин не разрешил, это все она. Это она запретила мне говорить вам». Моя рука ложится на плечо Тали, обхватывая пальцами ее тонкую шею. Она вздрагивает, но продолжает молчать. Я же поворачиваю ее голову к моему лицу. «А ты не хочешь мне ничего сказать, дорогая Тали?» – прошипел я. «Господин, да что тут говорить?» – расстроенно ответила она. «Весь сюрприз испорчен. Да и Карина, оказывается, та еще трусиха, еще хвасталась, что ничего не боится. Сдала она сразу, а вы ведь даже пугать по-настоящему не начали. Если честно, то очень обидно». «Господин, а как вы догадались?» Неожиданно влезла в разговор Мила. «Мне правда очень интересно». «Как маленькие дети», – прошипел я. «Карина, вставай, не валяйся на полу, мне это не нравится». Я вернулся к столу и, достав из ящика три маленькие деревянные коробочки, отдал каждой в руки. «Вы порадовали старика», – сказал я максимально добрым тоном. «Это небольшой подарок от меня, каждый из вас. Но в следующий раз, если решите сделать для меня сюрприз, то лучше не делайте. Ситуации бывают разные, кому как, не тебе, Тали, об этом знать. Но в любом случае мне приятно, что вы хотели покрасить мой доспех новой краской». Девушки, слегка разочарованные неудавшимся сюрпризом, все же с нескрываемым трепетом открыли коробочки и достали золотые цепочки с крупным медальоном в форме красивого паука. «Это довольно дорогие украшения. Конечно, по меркам обычных жителей моего города. За каждый я отдал по 50 золотых монет». Восторженной виской они весело начали примерять новые дорогие подарки. «Господин, а это, получается, вы паук, и поймали нас в свою паутину», – весело сказала Тали. Мила и Карина новыми глазами посмотрели на свои украшения и как-то бережно прижали их к груди. Дальше решили между собой, кто сегодня останется согреть мою постель. Тали и Мила победно выбежали из моего кабинета, оставив отдуваться предательницу Карину. Деактивировав экзокостюм, моя наложница даже с какой-то грустью смотрела на раны, покрывающие все мое тело. «Господин, а это больно?» – спросила Карина, проводя рукой по трещинам на грудных хитиновых пластинах. «Какая ты все-таки любопытная малявка!» – прошипел я. Через час, прогнав и Карину из кабинета, я полностью сосредоточился на улучшении своих навыков и характеристик. Первым делом перевел из накопителя недостающее количество эргов для поднятия уровня. Получено 190 эргов. Вы получили 24 уровень. Дополнительно вам доступно 2 очка параметров. Окончательно взвесив все за и против, вложил 2 свободных очка характеристик в силу, доведя ее до максимальных на данный момент 10 единиц. Судороги затронули каждую мышцу моего тела. Боль была серьезной, но, как оказалось, кроме длительного периода метаморфозы мышечных тканей, длившейся целый час, особого дискомфорта усовершенствования не вызвало. В итоге тело очень прилично раздалось в размерах. Глядя в зеркало, я понял, что рост увеличился не меньше, чем на целую голову, и сейчас составлял примерно чуть больше 2 метров. Обдумывая произошедшие со мной изменения, я был очень удивлен, ведь кости тоже росли, а боли именно от их увеличения практически не было, а при улучшении особенности прочные кости страдания были, скажу прямо, просто невыносимые. Но самое главное, чего я добивался помимо увеличения моей боевой мощи, теперь правая рука практически не отличалась по размерам от левой. Мои габариты стали настолько внушительными, что дополнительные мышцы, запускающие ядовитые иглы в полет, перестали быть проблемой. Визуально это уже не обнаружить, просто одна рука слегка сильнее развита, чем другая. У опытных воинов такое иногда случается. Достав свой тесак, сделал несколько пробных ударов. И что самое поганое, сейчас он стал для меня избыточно легким, его вес практически не ощущался, но им, конечно, еще можно пользоваться, хотя искать подходящую замену уже стоит. С такой силой лучше взять более тяжелое оружие, к тому же придется снова поменять лук, а вот с ним могут возникнуть определенные проблемы. У более крупных вариантов и стрелы значительно длиннее, вследствие чего пополнять запасы придется отдельно от моих солдат. И в дальнейшем учитывать, что мы будем использовать разные боеприпасы. Но с этим я разберусь уже завтра. Благо, оружие я буду менять у интенданта моей сотни Егора Широкого. И не придется снова видеть морду этого недовольного аристократишки Улисура, поганого ценителя чистой человеческой крови. Сделав еще несколько упражнений, проверяя уровень физической силы, я пришел к выводу, что тех же нурглов смогу щитом убивать окончательно даже с одного удара. Но полностью привыкнуть к изменившейся силе можно будет только в настоящем бою, так как на тренировке инстинктивно сдерживаешь удар, боясь убить своего оппонента. Любой истинный воин знает, как важна чужая смерть на поле брани, как вкусна чужая кровь на твоем клинке. Даже не знаю, почему вспомнились эти строки из древней легенды, а ведь тот герой погиб мучительной смертью, пытаясь отомстить старому герцогу. И вспомнится же такая гадость на ночь глядя.